Глава 6. Чарли. Мама уехала в город, значит, я остался один. Доживав самые вкусные оладьи в мире, я все еще улыбался. Улыбался от осознания того, что как бы и ни было плохо, как бы сильно ни разрывалось сердце и голова, то люди все еще в состоянии вставать и продолжать путь, в состоянии склеить себя по кускам и оценить на вкус простые домашние оладьи. Мама была рядом, Джерри Бейли и даже маленький Том. Я и не думал, что дети – это так здорово. Всю жизнь я создавал лишь механические приборы, а тут живая кровь и плоть. Закон алхимии гласит, чтобы что-то получить, нужно отдать что-то равноценное. Интересно, что отдала Бейли? Ну или как у них там это работает? После смерти Энтони я не сплю уже 5-й день. Спасибо кофе. Благодаря нему я держусь на ногах. Только что закончил автоматическое кресло-качалку для мамы. Я представил, как она будет выходить на веранду с этим креслом, плавно покачиваясь, пить летом холодный лимонад, читать книгу или дремать, нежесть под ласковым солнцем. По-моему, идеальная картинка. Затащив подарок в ее комнату, я посмотрел на вид из ее окна. Красиво. Даже зимой так красиво. Вот почему я сразу принял предложение Джера о переезде. Мама никогда не давила на меня ни в чем, но я хотел иметь свой дом. Я люблю свободу и жизнь. Разве что-то может быть лучше возможности заниматься тем, что любишь, и быть с теми, кого любишь? Последние слова в дневнике я так и записал. С 10 лет все записываю. Это позволяет мне не загромождать голову лишней информацией и при этом ничего не забывать. Все гениальное просто. Вернувшись в лабораторию, я вновь принялся за буровую установку. Включил пробник и сел за макет, доработать детали. Что-то упало у двери. Подниму потом. Так, АК-1 на месте, Б-37. Прекрасно. Очнулся я от собственного кашля. Пол был холодным, бок болел, видимо, от удара, когда упал со стула. Все заполонил дым. Неужели я ошибся где-то? Я подполз к установке. Она со всех сил бурила невидимую скважину. Рычаг не поддавался. Тогда я подполз к двери и дернул за ручку. Не открывается. Черт, что происходит? Дверь заперта? Как такое возможно? Я со всей дури толкал дверь туда-сюда, но результата по-прежнему не было. Надо было поспать раньше, а не испытывать организм. Я не могу вот так вот умереть. Эй, кто-нибудь! Чем сильнее я дышал, тем сильнее задыхался и кашлял до боли и жжения в горле. Снова встав на четвереньки, пытаясь меньше паниковать, я взял лом и приблизился к буровой машине. Похоже, от трения дешевые пластмассовые детали загорелись. Слишком близко поставил. Это же макет. Как такое случилось? Как только я попытался засунуть лом между деталей, то все тело начало будто гореть. Слишком близко к огню. Одно неверное движение и... Лом отскочил от машины, ударился об стену и ударил меня по голове. Черт, какая бредовая смерть. Я вновь подумал о маминых оладьях и улыбнулся.